Багуан. Зубейр открыл глаза и не увидел над собой неба. Над ним был низкий потолок, старый, как воспоминания хижины, воздух был пропитан женским запахом моря, а на его груди лежал большой черный кот. Саваран с трудом повернул голову и увидел сидящего на полу мага, того самого, которого он чуть не убил во время отпуска. Маг сидел, поджав под себя ноги, и, улыбаясь, смотрел на лежащего демона. У Зубера пересохло во рту, так что он не мог даже пошевелить языком. Вместо слов он засунул себе палец в рот и, тараща единственный глаз, уставился на мага. Тот сразу все понял и поднес к его губам кувшин с водой. Зубер пил жадно, чувствуя каждым куском тела, как вода заполняет его изнутри и ласкает его душу. В эти мгновения не было ничего вкуснее холодной сладкой воды. Наконец он смог говорить. «Что я здесь делаю?» Словно шипение змеи, раздался его голос. «Ты воскрес после смерти, а точнее остался в живых после страшного греха», — ответил маг. «Там, в Ганзаке, ты убил своего сына, того самого Хелиарха Эфестиона». «Какой он мне сын?» «О чем вы все говорите? Я убил его отца! Это же не значит, что я усыновил врага, тем более мы с Константином Эфестионом ровесники!» «Ты сам все поймешь потом. Он сын твоей души, но тебе пока это трудно понять. А сейчас я буду тебя лечить». С этими словами маг подошел к лежащему дьяволу, сел рядом с ним и, взяв с его груди черного кота, бережно положил того на пол. Но кот прыгнул на колени мага и положил передние лапы на живот Зуберу. Тому стало щекотно от такой кошачьей ласки, и, морщась от боли, он засмеялся. Маг запел песню без слов, которой он лечил детей, взрослых, зверей и птиц. Пока маг пел, Зубер думал о себе и о том, что его судьба снова привела туда, откуда все начиналось. Берег родного моря, хижина бывшего священника, тот самый котенок, выросший в большого черного кота, те же давно забытые песни без слов. Он помнил, как сжег свой дом и как за одну ночь превратился в лысого демона. Он помнил, что никогда об этом никому не говорил, что его шрамы и рубцы появились не от чужих мечей и стрел, а от его собственных. Когда он кого-то убивал, то отнятая им жизнь расписывалась на его коже, а всем казалось, что это шрам от многочисленных битв. Тогда, много лет назад, он знал, чего хочет, что им движет и куда он идет. Но сейчас, вмиг потеряв свою дьявольскую силу и увидев бездну смерти, Зубер понял, что все его желания, цели и весь тот путь, что он проделал, были напрасны. Ему вдруг нестерпимо, как воды, захотелось жизни. Открылась дверь, и в единственную комнату, где лежал Зубер, вошла Азермидохт. Она осунулась за это время, ее кожа покрылась загаром, одежда была испачкана и местами порвана, так что можно было разглядеть ее тело. Она принесла воды и дров. Ее руки, не привыкшие к тяжелому труду, покрылись мозолями. Со лба капал пот, а взгляд стал глубже. Зубер посмотрел на нее внимательно и, наконец, заметил то, что всегда ускользало от него. У этой крупной высокой девушки было мужское лицо. Точь-в-точь лицо его врагов, Димитрия и Константина Эфестионов. Азермидохт почувствовала взгляд демона и отвернулась. Маг пел свою песню, на которую сбегались духи с окрестностей, с мыслями, что будут лечить человека. Но, приблизившись к Зуберу и увидев, кто перед ними — добрые, злые, мужские, женские, молодые и старые духи в страхе разбегались. Маг не видел всего этого. Он сидел у ложа Зубера и продолжал петь песню. Зубер закрыл глаза и представил тот прекрасный город на дне моря, который ему показала Дарья. Он вспомнил мать, навсегда оставшуюся девочкой-подростком. Он вспомнил тот запах цветов, чем-то напоминающий запах материнского лона. Зубер боялся смерти раньше времени. Он отчаянно хотел выжить до того момента, когда сможет изменить себя и обратно стать человеком. Теперь, лежа с раненной душой и невредимым телом, он отчаянно хотел сбросить ту змеиную шкуру, которую нацепил на себя, оставшись один. С того самого дня, как он пришел в себя в окружении безымянного мага и Азермедохт, Зобер начал самую тяжелую, долгую, изнурительную работу. Он изо всех сил, оставшихся в его страшном теле, старался вылечиться. Он внимательно слушал песни мага, копил силы, боролся с болью, глубоко дышал и много-много думал. Его мысли утомляли его. Они были тяжелые и вязкие, так что долгими жаркими ночами он не мог уснуть. Тогда, словно почувствовав его мучение, на грудь Саварана садился большой черный кот, оказавшийся таким легким, как дыхание. Черный кот, словно понимая чужую боль, смотрел на Зобера и молчал вместе с ним, пока тот не засыпал. Пока в одно маленькое, как воробышек, утро он не вскочил с постели. Зобер был здоров, как дьявол. Он выздоровел, и все его шрамы на теле странным образом превратились в настоящую рыболовную сеть, опутавшую его с мускулистых ног до лысой головы. Его тело покрывала змеиная чешуя из тысяч отнятых им жизней.